Нет, Салазар никогда не стал бы использовать прозвище для монограммы. Скорее всего, эта вещь принадлежит его потомку или какому-то поклоннику. В это время Люпин застонал, и Ворон бросился к нему, оставив вещи на столе. «Ты как?» Ворон сел на пол рядом с диваном. «Не очень, пить хочется». «Сейчас», — Ворон кивнул и вскочил. «Нет, ему нельзя пока пить», — Роксана скрестила руки на груди. «Почему?» «Изменения могут стать более значительными». В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Мальсибер с охапкой трав. «Идиот, да что здесь происходит?» Мальсибер бросил весь сноп прямо на пол. «Люпин ранен». «Вот это я понял», — Рейнард сел рядом с приятелем. «Но как это случилось?» «Василиск», — просто сказал Ворон, перебирая травы. «Роксана права, ты идиот. Ты зачем смешал травы? Как мы теперь найдем нужные? Что нужно искать?» — прошептал Люпин, приподнявшись на локтях. «Так, мята», — Ворон бросил травы на диван. Люпин принюхался и безошибочно вытащил травинку. «Ешь». «Что, ешь?» Люпин удивленно посмотрел на Ворона, затем на стебелек, который держал в руках, пожал плечами и сунул его в рот. Когда он тщательно переживал мяту и сглотнул, Ворон сверился со списком и снова указал на лежащий гербарий. «Зверобой». Пока Люпин искал нужную траву и ел ее, Мальсибер смотрел в одну точку, затем перевел ошалелый взгляд на приятелей. «Василиск, ты сказал Василиск». «Именно так я и сказал». «Аконит», — Ворон снова обратился к Люпину. «Ты хочешь сказать, что в школе появился Василиск?» «Почему появился? Он всегда тут жил». Это опасно, ужасно, это...» «Успокойся, это не опасно. По крайней мере, подразумевалось, что никто прыгать или падать к Василиску не будет». «Тысячелистник», — последнее слово адресовалось Люпину. «А если он выберется?» «Ну не выбрался же за столько лет», — Ворон сверился со списком и кивнул. «Достаточно, перекидывайся». «Что?» — Люпин покачал головой. «Нет, я не смогу, нет-нет, даже не проси. Ты не можешь говорить за Василиска». Мальчишки заговорили одновременно. В первые 10 секунд Ворон еще пытался разделить в голове их голоса, но потом просто плюнул. «Заткнитесь». Они замолчали и недоуменно посмотрели на Валета. «Ты», — он указал на Ремуса, — «сейчас же перекидывайся, а ты», — он повернулся к Мальсберу. Ворон прекрасно понимал, что тот прав. Василиск просто по определению не может быть неопасным. Вот что, нужно узнать об этих тварях побольше, а потом уже начинать паниковать. «Послушай, Северус, я не могу», — Люпин рассматривал свои руки. «Я...» — внезапно он замер и уставился в одну точку. «Хорошо, я попробую». Оборотень зажмурился, и по его телу пробежала судорога. «Выйдите отсюда», — Роксана указала рукой на дверь. «Он же вроде контролирует себя». Ворон покосился на Люпина. «Случайности бывают разные. Я позову, когда можно будет войти». Ворон с Мальсибером вышли, оглядываясь на оборотня, который упал на пол. Перекатывающиеся под кожей мышцы не были приятным зрелищем, так что комнату приятели покинули без особого сожаления. Они остановились у двери. «Что это за место?» Мальсибер немного отошел от новости про Василиска и теперь решил удовлетворить свое любопытство. «Кабинет основателей», — Ворон прислушался. Из-за двери донеслось негромкое рычание. «Ух ты!» — Мальсибер уставился на Валета. «Серьезно?» «Да, во всяком случае, об этом сказала Роксана». Рычание за дверью стихло, и наступила тишина. Внезапно дверь распахнулась, и появившаяся в проеме хранительница поманила их пальцем. Люпин уже сидел на диване, закутанный в мантию Ворона. «Ну как?» — Мальсибер подбежал к Ремусу. «Неплохо, но находиться со мной в одной комнате во время превращения пока нежелательно. Я не сразу осознаю, что зверь и я – это одно и то же. За эти пару минут, пока зверь находится без контроля, может произойти всякое». «Я про твои раны», — Мальсибер покачал головой. «А, раны», — Люпин стеснительно спустил мантию с плеч. «Мелкие ранения и гематомы полностью исчезли. Крупные же имели вид довольно глубоких порезов». «Рейнард, ты мне свою мантию не одолжишь?» — попросил Ворон. Мальсибер кивнул и протянул Ворону понадобившуюся тому вещь. «Ты куда-то собрался?» — поинтересовался Люпин. «Да, Роксана обещала показать одну весьма занимательную комнату, да и не мешало бы одежду для Люпина прихватить». Ворон набросил мантию на голые плечи и в который раз за этот бесконечный день подошел к двери. «Забавно, но мы, похоже, еще и на ужин успеем. Поищите здесь, может быть, найдете что-нибудь про Василисков. Я очень быстро вернусь. Особенно уделяйте внимание любым упоминаниям об отношениях этих змей и говорящих на змеином языке людей». Ворон вспомнил, что хранительница как-то упомянула вскользь о том, что змей многое мог позволить говорящему с ним человеку. А ведь правда, Алиса же говорит со змеями, просиял Люпин. Иди, мы поищем. Он слегка неуверенной походкой направился к стеллажам. Только быстрее возвращайся, а то есть очень хочется. Глава 30. У меня все болит, простонал ворон, падая на маты и отбрасывая в сторону осточертевшую рапиру. Никогда бы не подумал, что ты такой нежный. Мальсибир ухмыльнулся и под одобрительный возглас кровавого барона провел изученный прием на манекене. Ворон преувеличенно тяжело вздохнул и обвел взглядом тренировочный зал, в который превратилась выручай комната. Зеркальные стены, стойки с рапирами, мечи всевозможных размеров в ножнах, даги и еще очень много самого разного колюще-режущего оружия. Пол был устлан жесткими матами, а в углах стояли манекены, предназначенные для отработки ударов. В первый момент, когда ворон все это увидел, он не мог удержать возглас восторга, как на его месте поступил бы любой представитель сильного пола. Такая же реакция наблюдалась у Люпина с Мальсибиром, которые с восторженным трепетом дотрагиваясь до оружия, некоторые его виды были чуть ли не больше самих мальчишек. Восторг прошел, когда сэр Николас указал призрачной рукой на стойку с тренировочными рапирами. Ворон честно попытался увильнуть от тренировок, но Римус посмотрел на друга настолько несчастными глазами, что валет вынужден был согласиться. Тело не было приучено к подобным нагрузкам, и уже через полчаса от начала занятий ворон рухнул на маты. «Северус, вставайте!» К нему подплыл кровавый барон. «Я устал», — ворон откинулся назад и лег на спину. «Вы не могли устать. Мы всего лишь выучили одну классическую стойку и один простенький удар. Представьте, что с вами будет, когда мы начнем разучивать связки. Я не доживу до этого дня», — кряхтя, как столетний старец, ворон поднялся и подобрал рапиру. «И вообще, мне-то зачем все это нужно? Ладно, Люпин, ему эти упражнения необходимы для самосовершенствования. Ладно, Мальсибир, он, вроде, аристократ в энном поколении, у него, может быть, кровь играет. Но мне-то все это зачем? Для общего развития», — оборвал его причитание барон, у которого впервые за много столетий появилось развлечение. Он не собирался терять ни одного из своих неожиданных учеников. Римус подошел к ворону и, положив рапиру на пол, начал осторожно разминать плечо. «Болит?» – сочувственно спросил валет. «Немного. Роксана говорит, что во время полнолуния пройдет». «Ничего, неделя осталась». Рейнард присоединился к друзьям, а два призрака отлетели в сторону и принялись о чем-то шептаться. «Только вот нам пока рановато при твоем полнолунии присутствовать». Ворон повертел в руках легкую тренировочную рапиру. «Как мы узнаем, какие осложнения у тебя могли возникнуть? Роксана обещала побыть со мной. К тому же я прочитал, и она подтвердила, что скоро нам нужно будет что-то придумать, чтобы вы смогли пробираться ко мне. Чтобы научиться сохранять разум во время полнолуний, необходимо присутствие друзей, тех, кому человек никогда не причинил бы вреда. Я ведь уже не просто бессмысленно бросаюсь на все, что движется. Я помню свое последнее полнолуние. В подвал тогда вошла мама, а я знал, что это мама, и ничего ей не сделал. Она так плакала». Люпин сглотнул. «Мама со мной все полнолуние просидела, гладила, обнимала и плакала. Говорила, что это просто чудо, то, что я научился сохранять разум во время обращений. Скоро тебе можно будет не прятаться в полнолуние. Ты сможешь контролировать ипостась». Ворон подошел к манекену и встал в высокую горизонтальную стойку. Простоял так с минуту, все это время разглядывая себя в зеркале, тяжело вздохнул и вернул рапиру на ее место у стены. «На сегодня все, сэр Николас подплыл к ученикам поближе, завтра увидимся в это же время». «Завтра?» — ворон подскочил на месте. «Почему завтра?» «Потому что, молодой человек, занятия необходимо проводить ежедневно, чтобы закрепить результаты». Призраки просочились через стену, оставив ребят в выручай комнате. «Куда сейчас?» Мальсибир аккуратно поставил рапиру, любовно погладил эфес. «У нас класс зельеварения зарезервирован на 4 часа, как раз до отбоя». Римус повел поврежденным плечом. «И чем мы там займемся?» Перспектива работы с зельями не вызывала у Мальсибира такого энтузиазма, как фехтование. «Мы еще не закончили с лепреконским золотом». Ворон открыл дверь и осторожно выглянул в коридор. «Пошли». Ребята вышли из комнаты и направились в подземелья, которые перестали быть вотчиной слизеринцев. Однако класс зельеварения остался на прежнем месте. «Интересно, а выручай комната как работает?» — задумчиво спросил Люпин. «Роксана объясняла, но я до конца не разобрался», — признался ворон. «В общем, Получается, что комнаты как таковой нет. Это помещение находится как бы вне времени и пространства. И как это понимать? Не знаю, пожал плечами Ворон. Вроде бы, неважно, занята она в данный момент или нет. Ею может пользоваться одновременно неограниченное количество человек, из любого времени. Я не понимаю, добавил он жалобно. Получается, что пока мы пытались что-то делать с рапирами, Ворон поморщился, в комнате находились, допустим, дети основателей, тоже чем-то занятые, а молодой профессор Дамблдор прятал там ту маленькую странную статуэтку, которую я вчера нашел. Что, кстати, ты все-таки нашел? Вяло полюбопытствовал Мальсибир. Понятия не имею. Ворон накануне вместе с одеждой для Люпина притащил в кабинет несколько непонятных вещей, среди которых обнаружились красивая диадема, очень старая книга, посвященная магии стихии, в которую вцепился Ворон, как только увидел, и загадочного вида статуэтка, изображающая обнаженную четырехрукую женщину с ожерельем из человеческих черепов на шее. Статуэтка была абсолютно черная и находилась в мешочке с биркой, на которой было написано «Альбусу Дамблдору». Ворон и прихватил непонятный мешочек из-за этой бирки. Правда, предварительно он попросил сопровождающую его Роксану проверить мешочек и его содержимое на различные проклятия, затем сделал это сам. Ничего волшебного в статуэтке не было, это была обычная, абсолютно не волшебная вещь. Почему ее спрятали, и что вообще она изображала, друзья Ворона только об этом и говорили. Все остальные предметы вызвали куда меньший интерес. В общем-то, именно из-за этого Ворон ее с собой и прихватил, чтобы отвлечь приятелей от других, возможно, более опасных вещей, назначения которых ни он, ни хранительница не понимали. До подземелья мальчишки дошли довольно быстро. В классе их уже ждали девочки, которые составляли им компанию в прошлом году. Северус Амелия застенчиво улыбнулась. Ей уже исполнилось 13, и она перешла в тот возраст, когда начинает проявляться застенчивость при общении с лицами противоположного пола. Ворон кивнул ей и подошел к столу. На нем лежало несколько лепреконских монет под чарами консервации. К нему сразу же подошла Лили. «Сев, мы нашли кое-что». Она подняла одну из монет и направила на нее палочку. «Finiti incantatim». Монета блеснула. Теперь она обычная и исчезнет ровно через сутки. Амелия подошла к Ворону с другой стороны. «Смотри, если на нее капнуть застывающий раствор, который мы на прошлом уроке готовили, то получится вот что». Она набрала в пипетку немного раствора и аккуратно капнула прямо в центр монеты. Вокруг стола столпились остальные участники этой маленькой группы, которую умудрился собрать вокруг себя Ворон. Они внимательно наблюдали, как золото начало плавиться, а сама монета приобретать совершенно другую форму. Когда форма перестала изменяться, Ворон вначале удивленно рассматривал полученный результат, а затем согнулся пополам от смеха, потому что монета теперь выглядела, как золотой кукиш. Отсмеявшись, он поднял блестящие глаза на Амелию. Она просто меняется, и все, нет, девочка улыбнулась. Похоже, что золото лепреконов, на самом деле золото. То есть, они накладывают на него какие-то чары, которые заставляют монеты исчезать. Но когда форма у этого золота другая, оно остается и больше, чем на сутки. Вот, посмотри, она достала из кармана мантии точно такой же золотой кукиш. Этому куску уже больше суток. Забавно, Ворон задумался. Нужно проверить это золото прежде всего на состав. А вот этот кусок. Он забрал кукиш из рук девочки и внимательно его осмотрел, а затем, взяв руку Амелии в свою, положил фигурку ей на ладонь и аккуратно сжал ее пальцы, заставляя зажать золото в кулаке. «Пусть он побудет у тебя, отмечая все изменения, которые могут с ним произойти». Он отпустил руку девочки и повернулся к столу, не обратив внимания на то, что Амелия слегка покраснела. Зато на это обратила внимание Лили, которая чуть прищурилась и подвинулась к другу поближе. «Северус, что у тебя с волосами?» Амелия справилась со странным волнением, которое возникало в ней, когда рядом оказывался слизеринец. Это волнение сильно злило непонимающую его природу девочку. Она протянула руку и дотронулась до бритого виска. «А, это...» — Ворон поморщился. «Целитель, наверное, что-то напортачил. Шрам не такой уж и большой, а волосы на выбритом месте все равно не растут». Он не стал вдаваться в подробности. Выбритый висок с едва заметной белой линией шрама являлся для него больным местом. Друзья это уже знали и, когда Ворон их раздражал, что случалось не так уж часто, шутили на тему новаторства в прическах, чтобы позлить его. «Ты так сильно поранился, что пришлось обращаться к целителю. Амелия прикусила язык. Она ощущала, что ведет себя не совсем обычно, но ей просто жизненно необходимо было выяснить, откуда у Снейпа шрам. Пока Ворон был занят попытками объяснить Амелии, что ей совсем не интересно знать, что это за шрам и откуда он вообще взялся, Мальсибер приготовил все необходимое для проведения качественного анализа лежащего на столе кукиша. Эммелина с Римусом ему помогали, а Лили молча разглядывала Амелию, скрестив руки на груди. «Мы все равно не сможем проверить точно, из чего состоит этот кусок», — наконец процедила рыжеволосая Гриффиндорка. «Сев, ты слышишь меня?» «Конечно, слышу», — Ворон улыбнулся Амелии и снова повернулся к столу. «Но мы сможем выяснить, золото это или нет». Люпин достал флаконы с различными видами кислот и щелочей и открыл учебник за второй курс на первой главе, где как раз и были описаны те реакции, которые они собирались провести. Пока все участники эксперимента надевали перчатки из драконьей кожи, которые они приобрели для занятий по зельеварению и травологии, Ворон вспомнил, что Люпин должен был поговорить со старостой своего факультета. «Римус, ты разговаривал с Алисой?» «Да, она обещала зайти сегодня в этот класс». «Время точно не назвала, спросила только, как долго мы здесь пробудем». «Ну, раз сказала, что зайдет, значит, зайдет», кивнул Ворон. «Конечно, она же не Люциус, которого в последнее время не найти. Он бы здесь появился, если бы только забрел случайно», проворчал Мальсибер. «А зачем вам Алиса?» поинтересовалась Эммелина. «Да, зачем вашей развеселой компании Алиса?» Донесся от двери в кабинет звонкий голос старосты. Глава 31. Алиса немигающим взглядом смотрела в провал, который образовался на месте раковины в заброшенном женском туалете. Этот вход в логово Василиска показала Роксана, прикинувшаяся обычным призраком. Миртл сунулась было к группе учеников, но была остановлена грозным взглядом маленькой хранительницы и нырнула в унитаз. Вначале Алиса не поверила второкурсникам, которые пытались втянуть ее в какую-то сомнительную авантюру, но когда после слов, произнесенных на Парсилтанге, раковина отодвинулась и открыла вход, поверить пришлось. «Вот что», — наконец произнесла она, — «никуда я не полезу, несмотря на то, что умею говорить со змеями. Это умение ничего не меняет, и если там действительно окопался Василиск, то неизвестно, как он себя поведет. Может, решит поболтать, прежде чем пообедать. А может, он вообще не склонен к разговорам». И Алиса закрыла проход. «Но что мы будем делать?» — спросил ее Ворон. «Не знаю, что будете делать вы, а я пойду к директору Дамблдору». «Я с тобой», — немного подумав, решил Ворон. «А как же мы?» — Амелия спрашивала слизеринца, игнорируя Алису. Новость о том, что в недрах замка живет Василиск, вызвала шок у находящихся в блаженном неведении девчонок. Они только-только начали приходить в себя, и теперь им просто необходимо было чем-то заняться. «А вы пойдете в класс и постараетесь довести опыт с кукишем до ума». Алиса хмыкнула, увидев, как вытянулись лица второгодок. «Еще бы, как можно заниматься исследованиями, если здесь так интересно». Ворон первым вышел из туалета и направился к горгулье, охраняющей директорский кабинет. Алиса пришла, когда он уже несколько минут стоял рядом с жутковатым созданием. «Сахарная вата», — произнесла девушка и первой ступила на поднимающуюся лестницу. «Интересно, а почему у директора такие пароли?» — не удержался и спросил ее Ворон, когда лестница поднялась уже наполовину. «Не знаю, я начинала учиться еще при Диппете», — Алиса задумалась. «Вот там пароли так пароли были. Специально, наверное, чтобы студенты выговорить не смогли». Она подняла руку, чтобы постучаться, но дверь внезапно открылась, пропуская студентов в кабинет. Дамблдор сидел за столом и что-то писал. Кивнув вошедшим на стулья для посетителей, он вновь уткнулся в пергамент. Ворон с любопытством огляделся вокруг. Книги, книги, книги, какие-то странные тикающие приборы на маленьком столике, книги, книги, насест с фениксом, книги. Взгляд ошарашенного Ворона метнулся к насесту. Феникс сидел, нахохлившись, и не мигая смотрел прямо на него, как завороженный. Валет подошел к птице, о которой слышал столько сказок в своем мире. «Говорят, ты можешь летать между реальностями», — прошептал он и попытался дотронуться до огненно-красного оперения. Подобной наглости Феникс уже не стерпел и клюнул Ворона в палец. Ранка сразу же начала кровоточить. «Фаукс, не шали», — строгий голос директора заставил ворона подпрыгнуть. Феникс что-то прощебетал и отвернулся от валета. Тот посмотрел на окровавленный палец и машинально сунул его в рот. Директор встал из-за стола и подошел к ворону. «Ты позволишь?» Он взял руку мальчика и пробормотал заклинание. «Ранка сразу же закрылась. Я, кажется, не понравился вашей птице», — улыбнулся ворон. «Напротив, обычно Фаукс просто перелетает повыше, а тебя решил немного поучить вежливости, так что ты ему скорее понравился. Вредная птица», — не сдержался ворон. Фаукс возмущенно обернулся и курлыкнул, грозно глядя на ворона, даже крылья приподнял, чтобы выразить наглому мальчишке всю глубину своего недовольства. «Ну-ну, не заводитесь», — усмехнулся Дамблдор и направился к столу. Ворон из-под тишка показал Фениксу кулак и пошел за директором. Как оказалось, Алиса успела кратко рассказать о случившемся, пока ворон был занят птицей. «Василиск действительно существует», — задумчиво проговорил директор, когда расположился на своем месте. «Он существовал здесь всегда, с начала основания школы. Насколько мне известно, он относительно безопасен. Салазар постарался все предусмотреть. Змей может выйти за пределы своего жилища, только если его позовут. Понятно, что позвать его может только Змеюст. И что, не было никаких несчастных случаев?» — поинтересовалась Алиса. «Один был при мне. Сколько их было на самом деле, неизвестно. Такие происшествия обычно замалчиваются», — директор соединил кончики пальцев. «Василиск – неотъемлемая часть защитной системы замка, и сам по себе не представляет угрозы. Полагаю, за всеми несчастными случаями стояли змеиусты. И что же мне делать?» Алиса принялась рассматривать свои руки. «Ничего, миссис Малфой. Точнее, вам стоит все-таки попробовать с ним поговорить. Нужно узнать, что животное чувствует, не нуждается ли в чем». «О, я могу ответить», — встрял в разговор ворон. «Василиск нуждается в еде». «Алиса, вы никуда не пойдете в одиночку», — проигнорировал выпад валета директор. «Я подумаю, как сделать это наилучшим образом. В любом случае, я буду вас сопровождать. Хотя у меня гораздо меньше шансов выжить, чем у вас, но будем надеяться, что вы меня спасете». «Хорошо, профессор», — кивнула Алиса. «Можете идти», — Дамблдор посмотрел на девушку. «И я еще раз благодарю вас за то, что проявили осторожность и не ввязались в авантюру». «Я едва в нее не ввязалась», — пробормотала Алиса. «Только в последний момент остановилась. И то, потому, что побаиваюсь высоты». «Это была не твоя вина», — улыбнулся Дамблдор. «Поверь мне». Алиса встала и направилась к двери. Ворон вскочил со стула, собираясь последовать за ней. «Северус, задержись». Пришлось вернуться на место. Дождавшись, пока за Алисой закроется дверь, директор обратился к ворону. «Что произошло на самом деле? Откуда вы узнали про Василиска? И, Северус, не нужно рассказывать мне про болтливое привидение, эту версию я уже слышал». «Случайно», — ворон вздохнул. «Мы узнали про него случайно. Ремус провалился в какую-то дыру в полу и свалился охреневшей змеюке прямо на голову. Я попросил бы тебя не выражаться в моем присутствии». «Извините, сэр», — ворону хватило совести, чтобы покраснеть. «В общем, Ремус упал в логово Василиска и еле оттуда ушел. Почему мне не было об этом известно?» — сухо поинтересовался директор. Ворон заметил, что, разговаривая с ним, Дамблдор даже не пытался выглядеть этаким добрым старичком, как при общении с другими учениками. Он словно скидывал маску, и перед валетом возникал совершенно другой человек, сильный, жесткий и немного сумасбродный. «Не знаю», — пожал плечами ворон. «Ремусу целитель не помог бы, к тому же он тогда перекинулся». «Значит, ты не просто знаешь, что Ремус оборотень, вы на своих сходках учите его оборачиваться по собственной воле». Все так же сухо продолжил допытываться директор. «Как мы можем его чему-то научить?» — вырвалось у ворона. «Ремус нашел несколько книг и занимается самостоятельно, а встреча с Василиском ускорила процесс. Он был ранен, да, они успели хорошенько покусать друг друга, пока Ремусу не удалось вырваться». «Да», — директор задумался. «Скажи-ка мне, кто еще в вашу банду входит?» «Почему сразу банду?» — решил показать обиду ворон. «Потому что другого определения мне на ум как-то не приходит. Я, Ремус, Рейнард, Лили Эванс, Амелия Боунс, Эммилина Вэнс», — принялся перечислять ворон. «И что, вы все присутствуете при оборотах Ремуса?» Дамблдор схватился за голову. «Нет, девочки ничего не знают», — осторожно ответил ворон. «Ну, слава Мерлину, хоть какие-то позитивные новости». «Да все нормально», — попытался выкрутиться валет. «Ты вообще в курсе, что если кто-то узнает, что я дал бедному мальчику шанс на нормальную жизнь. Меня уволят, а вы все с треском вылетите отсюда. Разве это нормальная жизнь?» Ворон отбросил в сторону ребячество. «То, чем Многоликий занимается сейчас, вот он, пропуск в нормальную жизнь. Как ты его назвал?» Дамблдор внимательно посмотрел на Ворона. «Многоликий», — пожал плечами Валет. «Северус, я должен настаивать на легилименции». При этих словах Ворон вздрогнул, но потом подумал, что будет лучше, если кто-то узнает правду. И он просто кивнул. «Знаешь, что самое удивительное?» Дамблдор достал палочку и направил ее на Ворона. «Самое удивительное то, что ты не спросил, а что это вообще такое, легилименция? Причем ты не спросил дважды. Извини, будет немного неприятно, легилименс». Ворон смотрел директору в глаза, но ничего не чувствовал. Должен же он был что-то почувствовать, или нет? Однако, протянул Дамблдор, опустил палочку и забарабанил пальцами по столу. «Ты нигде от клюменции не учился?» «Нет», — Ворон покачал головой. «А что случилось?» «Случилось то, что на твоих воспоминаниях стоит такой мощный блок, что пробить его совершенно невозможно. Во всяком случае, я не знаю ни одного из современных магов, кто был бы на такое способен. И что вы собираетесь делать?» Ворон настороженно смотрел на директора, который что-то обдумывал. «Северус, Дамблдор принял решение. Я ни о чем не буду у тебя спрашивать, как бы велико ни было мое любопытство. Однако я предлагаю позаниматься с тобой». «Чем?» Ворон насторожился еще больше. «Магией, разумеется. Зачем это вам?» «У меня есть две причины. Во-первых, ты взрослеешь. У тебя начинается пубертатный период, когда гормоны берут верх над разумом. Носителю хаоса, как никому другому, нужно уметь контролировать себя в этот непростой период. Вот контролем мы и займемся. А вторая причина более эгоистичная. Ты обещаешь вырасти в мага, который не останется в стороне в этой жизни. Какому учителю не хотелось бы похвастаться окружающим в том, что он учил такого одаренного человека? Чем я хуже Горация, в конце концов?» Директор усмехнулся. «Только я никогда и никому не давал индивидуальных уроков, так что нам с тобой придется экспериментировать. Думаю, мы справимся», — пробормотал Ворон, разглядывая пол. «А пока я хотел бы, чтобы уже завтра вы всей своей бандой пришли сюда, скажем, в 7 часов, Ворон прикинул, завтра был свободный день, если не считать фехтования. «Вы же не оставите идею навестить Ремуса в полнолуние?» Ворон удивленно посмотрел на Дамблдора. «Не удивляйся, я сам бы на вашем месте так поступил. Поэтому нужно позаботиться о вашей безопасности. И в чем это будет выражаться? Вы начнете экстренно и очень ускоренно изучать анимагию. Думаю, мне удастся вас натаскать. Все-таки я долгое время преподавал именно трансфигурацию. А теперь иди, у меня много дел». Но Ворон уходить не спешил. «Что требуется от меня в обмен на помощь? Ты не веришь в бескорыстие?» Валет покачал головой. «Ты однажды мне все расскажешь, ничего не утаивая». «Расскажу что?» «То, о чем я тебя спрошу». Дамблдор внимательно смотрел на Ворона. Тот думал недолго, просто кивнул. «Пароль на завтра тот же, что и сегодня». Ворон вышел из кабинета и направился в общежитие. Отбой уже прозвучал, и в коридоре жилого комплекса Валет наткнулся на дежурного преподавателя. Объяснив, что его задержал директор, Ворон быстро дошел до своей комнаты. «Тебя Филч искал, сказал, что хочет поговорить». Мальсибир отложил в сторону книгу и потянулся. «Мерлин, как же все не вовремя», — простонал Ворон. Он не уточнил, когда. «Нет, сказал, что ты можешь в любое время его найти». «Это хорошо». Ворон внезапно ощутил легкую боль, а рука стала мокрой. Валет опустил глаза и увидел, что края раны снова разошлись, и теперь с пальца на пол капает кровь. «Это еще что за хрень?» Ворон зажал палец другой рукой и побежал в ванную. Глава 32. Рука горела огнем. Рана, оставленная Фениксом, кровоточила все сильнее и сильнее. Ворон сунул руку под холодную воду и тупо глядел, как кровь, смешиваясь с водой, стекает в сток. Начало мутить, и вскоре жар распространился по всему телу. Вдобавок ко всему стала сильно кружиться голова. «Ремус, Рейнард», — негромко позвал Ворон своих соседей по комнате. «Помогите». Последнее слово он прошептал и кулем упал на пол. Удерживать глаза открытыми не получалось. «Нельзя спать, нельзя», — пробормотал Ворон, проваливаясь в беспамятство. Сознание возвращалось медленно. Вначале появилась боль в руке, а затем Ворон ощутил, что кто-то точным хлестким ударом отвесил ему пощечину. «Давай же, приходи в себя», — процедил незнакомый мужской голос. Ворон приоткрыл глаза и приподнялся на локтях. Ну, наконец-то, рядом с ним на корточках сидел странный рыжий тип. Увидев, что ворон очнулся, тип поднялся и скрестил руки на груди. «Ты зачем к Фениксу полез, придурок? Это вы меня ударили?» – прошептал ворон. Горло странно соднило, словно он громко кричал до этого. «Я тебе жизнь спас, а ты мне на вопрос не ответил. И зачем же вы спасли мою жизнь?» Ворон проигнорировал изначальный вопрос. «У меня с недавних пор появился воспитанник, и я начал немного по-другому относиться к молодым идиотам вроде тебя», – усмехнулся рыжий. «Что же ты за неудачник-то такой? Наверное, не нужно было грабить ту гадалку», – попытался пошутить ворон. Почему-то он совершенно не сомневался, что рыжий прекрасно знает, кто он на самом деле. «Не удивлюсь, если это действительно так», — снова хмыкнул рыжий. «Так зачем ты полез к Фениксу?» «Не знаю, я не думал, что может что-то подобное произойти», — ворон с трудом поднялся. Голова сразу же закружилась, и он вынужден был сесть на стульчак унитаза. «Что, кстати, произошло? Феникс может летать между мирами», — снисходительно ответил рыжий. «В этом и заключается секрет их бессмертия. Умирая в одном мире, он автоматически возрождается в другом, и, если хочет, то возвращается в виде птенца. Эти птицы вне времени и пространства. Они не подчиняются ни законам демиургов, ни даже законам Творца, потому что они и есть время. Альбус Дамблдор ошибочно считает себя хозяином Фаукса. Феникс остается рядом с ним, потому что его это устраивает. Это не объясняет, что же произошло со мной. Ты из другого мира», — рыжий покачал головой. «Причем перемещен ты был сюда с нарушением нескольких законов мироздания. В рану, нанесенную Фениксом, попала частица птицы, совершенно ничтожная, но тебе хватило. Эта реальность сразу же ухватилась за шанс избавиться от чужеродного элемента. Попросту говоря, тебя едва не выдворило из этого тела. Ни к чему хорошему это в итоге не привело бы. Вы кто, называя меня игрок? Вы один из богов?» «Нет», — игрок покачал головой. «А кто?» — ворон рассматривал гостя, нисколько не сомневаясь, что перед ним стоит высшая сущность. «Игрок», — рыжий улыбнулся. «Определение в имени. А что с моими соседями?» Ворон понял, что не дождется более внятного ответа от своего собеседника. «Они спят. Что вы со мной сделали, чтобы спасти?» Ворон попытался сосредоточиться, но из-за головокружения у него это плохо получалось. «Кое-что добавил, кое-что убрал», — рыжий неопределенно махнул рукой. «Теперь уже все равно. Эти придурки так накосячили, что любые изменения уже ни на что не повлияют». Он не уточнил, кто же эти таинственные придурки. Хотя ворону в тот момент было на это наплевать. «А поточнее можно?» — жалобно попросил Валет. Ему совершенно не хотелось снова начинать копаться в себе. «Можно, почему нельзя?» — игрок задумался. «В общем, произошел обмен. Одна из покровительствующих тебе стихий была заменена на другую. Какая? Не знаю, я не разбирался. А вот заменил я ее на время», — ворон округлил глаза. «Ты не думай, на что-то там влиять ты не сможешь», — восторг ворона сразу угас. «Возможно, сможешь ненадолго, на несколько секунд, ускорять или замедлять время, и все». Ворон скривился. «Заменить полноценную стихию на что-то маловразумительное, но с другой стороны, за то, чтобы жить, он мог пожертвовать гораздо большим. Ну, все, мне пора», — игрок потянулся. «Хочешь, дам совет?» — ворон напряженно кивнул. «Когда директор с Алисой пойдут договариваться с Василиском, напросись с ними». «Зачем?» — «Те катакомбы, где живет змей. Они древние, вороненок, и не всегда были канализацией. В одном из ответвлений современного коллектора раньше, еще в те времена, когда обитатели замка справляли нужду в ночные вазы и в выгребные ямы, располагались лаборатории артефакторов. Поговаривают, некоторые артефакты все еще там». Игрок подмигнул ворону и исчез. «Ни один из богов, как же?» — пробурчал ворон, беря тряпку, чтобы избавиться от кровяных разводов на полу и в раковине. «Нечего ребят пугать», — и он тщательно убрал все следы своего пребывания. Вернувшись в комнату, ворон увидел, что ребята действительно спали, только почему-то на полу и недалеко от ванной. По всей видимости, они все же услышали его, точнее, услышал Люпин, и поспешили на выручку, когда их усыпил игрок. Ворон вздохнул, перетащил их на кровати и снял мантии. На свою постель он рухнул, окончательно выбившись из сил, и почти сразу уснул. Утром голова болела как с похмелья. Все-таки ворон потерял много крови, которую организму еще нужно было восстановить. Весь день он был рассеян и невнимателен, что чрезвычайно удивило преподавателей, привыкших, что Снейп никогда не отвлекается на занятиях. Удивило настолько, что они даже поинтересовались, не заболел ли он. Встрепенулся Ворон только на истории магии. После урока он подскочил к профессору Бинсу, прежде чем тот успел исчезнуть в стене. «Профессор, можно вопрос?» Призрак обернулся к студенту. «Да, молодой человек», Бинс был изумлен, ведь по его предмету у студентов никогда не возникало вопросов. «Это не касается нашего сегодняшнего урока», Ворон замялся. «Это касается пантеона богов». «Чьего именно пантеона?» Профессор заинтересованно взглянул на Ворона. «Если честно, не знаю, но в каком-то пантеоне существует божество, которое может называть себя игрок». «Игрок», Бинс задумался. «Божества подобного рода встречаются практически повсеместно. Классический пример – Локи из скандинавской мифологии. Его тоже часто называли игроком, а также рыжим асом, хотя, по сути, он асом не являлся». «Простите, профессор, а что они собой представляют?» – перебил Бинса Ворон. «Их стезя – игра», – призрак задумался. «Злые шутки, розыгрыши. Очень часто они отличаются огромной силой, заставляют с собой считаться других богов. В некоторых культурах бытует мнение, что игроки покровительствуют ворам». «Вот как, интересно», – пробормотал Ворон. «А есть ли сведения о том, чтобы игрок давал советы или дарил подарки?» «Да, такое случалось, но, как бы вам сказать, Стоун, Снейп». «Что, Снейп, не Стоун?» – поправил Бинса Ворон. «Да-да, конечно. Так вот, юноша, дары игрока, так же как и советы, никогда не приносили ничего хорошего простым смертным. Ведь неизвестно, хочет Бог поиграть или пытается совершить доброе дело. Но мне лично не знакомы случаи, когда игроки действительно бы кого-либо облагодетельствовали. Если только ты не вор», — снова пробормотал Ворон. «Хотя здесь возможны варианты. Вы что-то сказали, юноша?» «Нет-нет, вам послышалось, большое спасибо, профессор. Если возникнут еще вопросы, обращайтесь». Сомерс, и призрак исчез, растворившись в стене. «Ну, пусть будет Сомерс». Ворон смотрел на стену. «Мог ли игрок спасти мне жизнь, а потом подшутить? Это самое вероятное. А вдруг именно этот покровительствует ворам?» Ворон взъерошил волосы. «Я не смогу не пойти, но как защититься от возможной шутки? И где конкретно находятся эти древние лаборатории?» Головная боль усилилась, и Ворон подошел к окну, прислонившись лбом к холодному стеклу. «Эй, Северус, ты здесь?» Дверь открылась, и в кабинет заглянул Люпин. «Да, Римус», — Ворон стиснул виски руками. «Что с тобой? Тебе снова плохо?» Люпин обеспокоенно шагнул к другу. «У тебя кровь». Ворон поднес руку к носу. На ладони осталась кровь. Внезапно Ворон услышал шум в голове, как будто в висках тикали часы. Бросившийся к нему Люпин застыл на месте, но Ворон ощущал, что сам может двигаться. Стало абсолютно тихо. Это продолжалось какое-то мгновение, а потом пространство снова наполнилось звуками, и Ворон упал на руки подскочившему к нему Люпину. «Если это то, о чем я сейчас подумал, то обмен ни хрена не равноценный», — прохрипел Ворон и в очередной раз потерял сознание. Очнулся он в больничном крыле. Вокруг было темно. «Значит, уже наступила ночь. Я все могу понять, но ответь мне, Северус», — мадам Помфри сложила руки на груди, — «почему ты сразу после того, как открылась рана, не пришел ко мне?» «Я...» Ворон посмотрел на руку. Раны не было, на пальце остался рваный рубец, который был несколько больше, чем та ранка от клюва феникса. «Откуда вы узнали?» «Ты, конечно, все прибрал, но вот выбросить тряпку, которой убирал кровь, не догадался». Помфри неодобрительно посмотрела на лежащего Ворона. «Как тебе удалось самому справиться с раной, и почему она вообще открылась?» «Бездна», — Ворон откинулся на подушку. «Я не могу ответить на ваши вопросы, просто не могу». «Ну, хорошо», — Поппи покачала головой. «Не хочешь говорить, не говори, но в следующий раз, я надеюсь, ты проявишь хоть каплю благоразумия». «Я тоже на это надеюсь», — Ворон закрыл глаза и незаметно для себя уснул. Северус, Валет открыл глаза и увидел Роксану. В больничном крыле все еще было темно. «Привет», — Ворон приподнялся на локтях. «В тебе что-то изменилось?» «Я знаю. Роксана, у меня к тебе просьба. Найди мне план древних лабораторий артефакторов и хотя бы приблизительный список того, над чем они работали». Глава 33. Ворон измерял шагами комнату в общежитии. «Может, ты уже успокоишься?» Мальсибир оторвался от чтения учебника и посмотрел на друга. «Хватит метаться. Если бы что-то случилось, Нам бы уже давно сказали. Я знаю, ворон упал на кровать и принялся разглядывать потолок. Все равно, почему так долго? Роксана же знает, что мы волнуемся. Сев, Роксана обещала, что пробудет с Римусом до того момента, как тот обернется обратно в человека. Только когда он уснет, она придет сюда. Лучше скажи, когда Алиса с директором Дамблдором собираются навестить Василиска? На рождественских каникулах. Я, кстати, планирую остаться здесь. Ворон снова вскочил и начал метаться по комнате. Ты, и тебе неохота увидеть семью? Мальсибир отложил учебник в сторону. Конечно, охота. Но еще мне охота как следует позаниматься, а каникулы для этого самое подходящее время. Да и в логово к Василиску мне нужно будет спуститься. Да зачем тебе туда лезть? Я не могу рассказать, прости. Просто поверь, что это действительно важно. Ворон сел на стул. Он не мог рассказать другу о своей встрече с игроком. Не то чтобы Валет не доверял ему, просто не хотел вмешивать кого бы то ни было в свои дела с сомнительным божеством. Так же, как не мог не последовать совету этого божества. Проверять, на что способен игрок, если вдруг он решит оскорбиться нежеланием простого смертного выполнять его условия, ворону почему-то не хотелось. «Мне не нравятся эти твои тайны», — Мальсибир нахмурился. «Поверь, Рей, так действительно будет лучше». Ворон начал подбирать аргументы, чтобы успокоить приятеля, но не успел ничего придумать, как в комнате появилась призрачная хранительница. «Привет, мальчики», — Роксана улыбалась, и у ворона просто камень с души свалился. «Воскресенье, погодка, просто блеск, а вы сидите в четырех стенах и учите уроки?» Она уставилась на лежащий на кровати учебник. «Просто мы очень ответственные люди». Мальсибир поднял палец вверх. «Что с Люпином?» Ворон сделал шаг к Роксане. «В общем, все оказалось не так уж и плохо», — она задумалась. «Во всяком случае, на первый взгляд. А если конкретнее, внешне почти ничего не изменилось, за исключением...» «За исключением чего?» — поторопил ее Мальсибир. «Когтей. Они у него модифицировались во что-то невероятно острое и прочное. А магические проявления...» Ворона волновало прежде всего именно это. «А вот этого я не знаю. Римус даже не пытался колдовать в своей второй ипостаси. В человеческом обличии никаких перемен вы не заметили, но это ничего не значит. Новые способности или отклонения могут появиться, когда полнолуние закончится», — Роксана снова задумалась. В это время в дверь постучали. Ворон подошел к двери и протянул руку, чтобы ее открыть. Обернулся, но хранительница уже исчезла. За дверью стоял Филч. «Директор Дамблдор велел передать, что сегодня прекрасный день для начала ваших занятий. Сегодня в 4 часа дня. Пароль ваниль. Девчонок я уже предупредил, теперь вот к вам зашел», — скрипуче проговорил завхоз. Передав поручение Дамблдора, Филч однако не спешил уходить, пристально рассматривая ворона. Минуты 3 Валет и завхоз молчали, а затем ворон отошел от двери. «Проходите, мистер Филч. Надеюсь, у вас найдется немного времени, чтобы поговорить». Филч прошел в комнату, зорко осмотрел ее на предмет возможного беспорядка, и, не найдя, к чему придраться, сел на стул. «Снейп, что ты за дрянь мне тогда подсунул?» Филч вытащил из кармана пергамент и осторожно положил его на стол. «Ну, если вы считаете это дрянью, то ей самое место в камине». Филч не дал ворону договорить. Он ловко выхватил у Валета из рук пергамент, который тот взял со стола. «Не тронь», — завхоз бережно спрятал свиток обратно в карман. «Как скажете», — ухмыльнулся ворон. «Вы разобрались в чертеже?» «Да», — Филч кивнул. «Но как же», — он достал из другого кармана книжечку и протянул ее ворону. Валету хватило одного взгляда на обложку, чтобы все понять. Книга называлась «Простейшие заклинания». «Вы пытались научиться что-то делать самостоятельно, но у вас ничего не выходило», — уточнил Валет. «Да, пытался. Много лет пытался, у меня даже палочка есть, от отца досталось, только вот все было зря. А потом появляешься ты, суешь мне этот пергамент. Я всего 2 дня над ним посидел, и тут вдруг тарелка раз, и взлетела со стола». «Все верно», — кивнул ворон. «Вы не можете сотворить заклятие самостоятельно, вам банально не хватает сил, но вот работать с вещами вполне способны. Вы ведь видите структуру заклятий, наложенных на статичный предмет?» «Вижу», — не стал отрицать Филч. «Я эти клубки давно уже вижу, с детства. Меня никто этому не учил, просто так получилось. «Мистер Филч, скажите мне, что вы видите здесь?» И ворон вытащил свою отмычку и заклятием подвесил в воздухе. Филч прищурился и принялся осматривать странного вида загогулину. Мальсибер подтянулся поближе. Ему тоже было любопытно. Наконец завхоз посмотрел на ворона. «Интересно, а что это такое?» «Да, впрочем, не столь важно. Просто странно, что на такую неприметную вещичку столько всего понавешали». Самому ворону не удавалось целиком увидеть плетение, наложенные на отмычку. Слишком уж тонкая была работа. «А что именно вы видите, мистер Филч?» Не удержавшись, спросил он. «Всего заклятий три. Первое вот здесь», и он указал на загнутый кончик. «Второе здесь», на этот раз он показал на угол, который был образован сгибом. «А третье вот здесь», и завхоз ткнул пальцем в самое основание отмычки. Первые два ворон видел. Не просто видел, а знал, какую функцию выполняет каждая. А вот то, что на отмычке присутствовало еще одно заклятие, стало для ворона неожиданностью. «Мистер Филч, а вы не могли бы повторить те рисунки, которые видите?» «В каком смысле повторить?» Филч настороженно посмотрел на мальчишку. «Ну», ворон задумался. Теоретически он знал, как делается артефакт. Берется болванка, на нее наносится рисунок заклятия, а дальше все зависит от силы артефактора. Или он сам активирует плетение, или подводит к нему своеобразный ключ активации. Ворон сам в своем мире обладал столь мизерными зачатками силы, что мог стать в итоге только артефактором. Поэтому какие-то основы он знал. Оставалось только донести эти основы до Филча. «Да не тяни, говори, что, и главное, как я должен сделать?» Филч нетерпеливо заерзал на стуле. Ворон мог его понять. Всю жизнь считать себя недомогом и вдруг узнать, что в принципе, чисто теоретически, ты можешь делать что-то волшебное. Филч сейчас в таком состоянии находится, что может глупостей наделать, если его не успокоить. «Мистер Филч, вы знаете, что такое заклинание?» – осторожно спросил Валет. Завхоз напряженно кивнул. «Очень хорошо, а сейчас я немного расширю вашу теоретическую базу. Чтобы магу создать и активировать заклинание, необходимо слово, и неважно, произнесено оно вслух или про себя, и, чаще всего, еще жест, который и является активатором. Если маг достаточно умелый, то он может обойтись и без жеста активатора, а также без концентратора». Ворон демонстративно повертел в руке палочку. «Я все это знаю», — Филч отмахнулся. «Я, наверное, могу профессором теоретической магии работать, если бы такой предмет существовал. Так вот, некоторые волшебники не могут создавать заклинания словом. У них просто нет таких сил, чтобы преобразовать довольно большое количество энергии во что-то более материальное. Но эти маги могут манипулировать с уже созданным заклинанием или воссоздавать его, но только на каком-то предмете. Разумеется, они должны представлять себе, как это заклятие выглядит. Я видел, как вы разрушали чью-то глупую мазню, нарушив контур заклятия. Конечно, ломать, не строить, но вы вполне можете справиться и с этим. И каким же образом? Я не знаю, пожал плечами ворон. Каждый потенциальный артефактор выбирает свой собственный метод. Кто-то как бы рисует, кто-то плетет. Проблема в том, что я не могу оперировать столь мелкими потоками, не могу создавать заклинания по частям, только целиком, и влиять на уже созданное заклятие у меня тоже не получается. Возможно, я сумею отменить чье-то волшебство, но вот преобразовать его. Понятно, показать, значит, не сможешь, Филч задумался. Нет, не смогу. Если бы мог, то вряд ли бы я к вам обратился, ворон улыбнулся, стараясь сделать так, чтобы улыбка выглядела заискивающе. Плохо еще и то, что приличных артефакторов не осталось. Почти все ценные поделки были выполнены так давно, что их создатели не просто в скелеты в своих могилах превратились, а, скорее всего, уже рассыпались в прах. Гоблины не в счет, они заклятия еще во время ковки изделия вплетают. Если, конечно, мастер работает. Ты хочешь сказать, что те, кто делал древние артефакты, были скрибами? Филч очень осторожно приблизился к отмычке и принялся сосредоточенно рисовать пальцем прямо в воздухе узор, который был нанесен на изгиб и отвечал за преобразование отмычки при попадании в замок. «Я вам об этом при нашей прошлой встрече говорил», — напомнил ворон. «Говорил, но все это слишком невероятно», — Филч покачал головой. «Можно, я возьму эту штуковину, попробую срисовать узор?» Ворон заколебался. Его персональная жаба внезапно выпрыгнула из груди и схватила за глотку. Отмычку было жалко до слез, но других артефактов, кроме кинжала и тех непонятных предметов, составляющих комплект, у Ворона просто не было. Пару минут он молча боролся сам с собой, а потом кивнул. Филч протянул руку, сосредоточился и аккуратно разорвал одну из нитей заклятия, которая держала отмычку в воздухе, нарушив тем самым замкнутый контур. «Ты не переживай, я тебе эту штуку верну», — пообещал завхоз, и, взяв отмычку, поспешно вышел из комнаты. «Круто», — Ворон резко обернулся. Он уже позабыл, что находился в комнате не один. Мальсибир все это время сидел очень тихо, и только когда завхоз ушел, дал о себе знать. «Ага, круто», — Ворон тряхнул головой и попытался сосредоточиться на том, чем они занимались до прихода Филча. В дверь снова постучали, и в комнату ворвались три девчонки. «Северус, ты случайно не знаешь, зачем нас к директору вызывают?» — с порога спросила Лили. «Я же говорил, профессор Дамблдор хочет с нами позаниматься индивидуально трансфигурацией, точнее, одним из ее разделов, а не магией. Интересно, а когда ты это нам говорил?» Амелия прищурилась и подозрительно посмотрела на Ворона. «Ну как же, директор решил, что раз мы все общаемся с Люпином, который хоть и делает все возможное, чтобы перестать быть обычным тупым оборотнем, но от этого пока не перестает быть опасным, то нам нужно изучить этот раздел магии как можно быстрее». «Подожди, ты хочешь сказать, что Ремус оборотень?» Эммелина возмущенно скрестила руки на груди. «Ну да, а разве мы вам этого не говорили?» «Представь себе, нет», — Лили нахмурилась. «Вот что, мальчики, у вас есть 2 часа до того момента, как нам нужно будет идти к директору. Думаю, самое время посвятить нас в свои секреты». Глава 34. Места захоронения древних всегда хорошо охранялись, но сокровища гробниц стоят риска свернуть себе шею. Последние экспедиции показали, что со временем любая защита становится слабее. Кто знает, возможно, и курган близ Хогвартса однажды откроет миру свои тайны. Ворон отложил книгу и посмотрел в сторону запретного леса. Где-то там располагался курган, в котором были захоронены древние маги. Захоронены они были вместе со своим оружием. Возможно, там же находились древние артефакты. Зарыли их еще в те времена, когда основателей не было даже в проекте. Ворон тяжело вздохнул и покосился на книгу, которую совершенно случайно нашел в школьной библиотеке в разделе, посвященном мифам и легендам магического мира. Это были заметки одного охотника за сокровищами. Ворон открыл книгу и на время выпал из реальности. Он понял, что только что нашел себе занятие на будущее, соответствующее его вкусам и предпочтениям. Сидя на самом верху астрономической башни, он разглядывал окрестности. Карта была прорисована довольно подробно, и оставалось только догадываться, почему место, где когда-то маги сражались в одной из всеми забытых войн, еще сохраняло свою неприкосновенность. Наверное, в те времена, когда люди еще что-то помнили, пройти туда было совершенно невозможно, — пробормотал Ворон и направился к двери. До конца учебы нужно обязательно попробовать пробраться к кургану и хотя бы осмотреться. Лезть внутрь без достаточной подготовки все равно равносильно самоубийству. Одним демиургам известно, что за хрень там может водиться. Когда Ворон вернулся в комнату, его ждала записка от Алисы. На ней красивым округлым почерком было выведено: «Сегодня после отбоя. Ни Мальсибира, ни Люпина в комнате не было, значит, он снова пропустил обед». Вздохнув, Ворон поплелся в сторону большого зала, чтобы перекусить. В замке было очень мало народу, человек 10, не больше, остались на рождественские каникулы. Рейнард и Ремус, недолго думая, решили составить Ворону компанию. Само Рождество прошло весело, но Ворон просто не был бы самим собой, если бы не довел оставшихся в замке преподавателей, включая директора Дамблдора, до белого коленя, пытаясь выяснить, в чем смысл празднования магами этого праздника, если сами маги не верят ни в Создателя, ни в его сына. Так и не получив внятного ответа, Ворон хмыкнул и задумался над тем, что этот мир вообще странный. Вроде бы повсеместно распространено единобожие, и неважно, как этого бога зовут, но с другой стороны существуют и различные пантеоны, в которых кто-то типа рыжего игрока занимает не последнее место. В конце концов, Ворон решил не обращать на все эти выверты внимания и просто наслаждаться праздником. Во время каникул длинные факультетские столы убирались, и все ели за одним небольшим столом. Когда Ворон вошел в зал, там сидели только его приятели, все остальные уже поели и разбрелись по своим делам. «Сев, ты опять этот бред про древние сокровищницы читаешь?» Люпин откинулся на стуле и потянулся. Почему бред? Ворон подтянул к себе тарелку и стал накладывать еду. А что же это, если не бред? Неужели ты думаешь, что все эти сказки – правда? Поддержал друга Мальсибир. Не все, конечно, но большинство, да, ворон принялся есть. Ненадолго за столом воцарилось молчание. Наконец Валет насытился и продолжил прерванный разговор. Сказкой, скорее всего, является объем найденных ценностей. Но вот то, что они вообще есть, это истинная правда. Не думаю, что охотники купаются в золоте, но на кусок хлеба с икрой заработать можно. Он снова замолчал. В это время к столу подошел Альбус Дамблдор. «Здравствуйте, мальчики, ребята подскочили, чтобы поприветствовать директора. Садитесь, садитесь». Дамблдор махнул рукой. «Я просто хотел поинтересоваться вашими успехами, вы же продолжаете тренироваться?» Ворон и Мальсибир кивнули. Они на самом деле много времени тратили на тренировки, пытаясь освоить сложнейшую науку, а не магию. Превратиться в зверя никому из их компании не удалось, но директор только посмеивался и говорил, что к заключительной части они приступят сразу после каникул, а пока его случайные ученики должны полностью усвоить то, что он им уже показал. «Скажите, профессор», — Мальсибир обращался к севшему за стол Дамблдору, — «а почему все так сложно? Этапность это. Никогда не думал, что для того, чтобы научиться превращаться в животное, нужно столько всего изучить. Видишь ли, Рейнард», — директор намазывал булочку маслом и неторопливо отвечал, — «можно, конечно, и по-другому действовать. Можно просто разучить заклинание, но существуют определенные правила, нарушать которые не рекомендуется. Основное в анимаге – это все-таки подготовка к превращению. Само заклинание несложное, и его можно было освоить уже давно. Но, напомни мне, что показали тесты. Кем ты будешь, когда все-таки превратишься?» «Ястребом», – Мальсибир потупился. «Это замечательно», – директор улыбнулся. «А теперь представь себе, что ты стал ястребом без подготовки. Ты хочешь и в жизни стать таким же, как эта благородная птица, таким же яростным, несдержанным, также кидаться на любую цель, на которую укажет охотник, сорвавший с головы колпачок». Рей побледнел и покачал головой. «Если все делать постепенно, под руководством опытного наставника, то естественные реакции и характер животного не отразятся на тебе, человеке. Я понятно объясняю», — ворон кивнул, а Мальсибир сидел с задумчивым видом. «Животное, в которое маг превращается, есть отражение его внутреннего «я», но маг все же может не уподобляться ему. Однако без тренировок сделать это проблематично». «Я не понимаю», — пробормотал Мальсибир. «Рей», — ворон задумался, — «как бы тебе попонятнее объяснить? В общем, я буду превращаться в белку». Валет поморщился. «Не самое потрясающее животное, но где-то объясняющее мою сущность. Белка — запасливая тварь и не гнушается воровства. То есть в глубине души я беспринципный тип, способный на многое ради собственного комфорта. Но я сдерживаю свою сущность, потому что у меня есть совесть, и чувство морали не совсем уж атрофировалось. А вот если бы нам пришло в голову самим попытаться стать анимагами, то эта тонкая грань постепенно разрушилась бы, и я бы в повседневной жизни начал уподобляться белке. Таскал бы все, что попадется под руку, в свою норку и плевать хотел бы на окружающих. А когда все идет поэтапно своим чередом, — начал Мальсибир, — то ты остаешься человеком, таким, каким был всегда. Просто классический пример, профессор МакГонагалл. Она превращается в кошку, значит, без контроля она стала бы женщиной, которая заботится лишь о себе самой. Она ластилась бы к каждому, кто мог бы быть ей выгоден. Но профессор МакГонагалл совсем не такая. Она преданная, рассудительная, не очень заботливая, но это уже детали. То есть, если в ней и присутствует что-то кошачье, то это не выставлено на передний план. Теперь понятно. Мальсибир серьезно кивнул. «Ребята, а зачем вообще такие сложности?» Люпин покосился на директора. «Я уже достаточно себя контролирую. Римус, я разрешу твоим друзьям присоединиться к тебе не раньше, чем они смогут превращаться в животных, и не раньше, чем я сам буду убежден, что нахождение рядом с тобой безопасно». Дамблдор поднялся. «Северус, сегодня встречаемся в 10 вечера в туалете». Директор хихикнул, осознав, как странно звучит эта фраза.